«Приветствуем тебя, Избададен, повелитель великанов», — сказали рыцари. «Как посмели вы меня потревожить? Зачем вы явились сюда?» — прогремел в ответ зычный голос великана. «Мы пришли просить руки твоей дочери Олвен для Килоха, сына короля Килида». «Эй, слуги!» — вскричал великан. «Где вы, бездельники? Поднимите мне веки, чтобы я увидел своего будущего зятя». Тотчас прибежали слуги, подняли Избададену веки и подперли их вилами. Великан оглядел непрошенных гостей и сказал: «Приходите завтра, и я дам вам ответ». Рыцари повернулись и пошли к выходу. Но тут Избададен схватил одно из трех каменных копий с отравленными железными наконечниками и пустил им вслед. Бейдур же поймал копье на лету и бросил назад, поразив Избададена в бедро. Вскричал великан: «Проклятый мой будущий зять! Теперь я до конца дней своих буду хромать! Это отравленное железо жжется, как стая слепней! Будь проклят тот кузнец, что ковал это копье!» Рыцари ушли и эту ночь провели у пастуха. Утром они вновь пошли в крепость и, войдя в зал, сказали: «Приветствуем тебя, Избададен, повелитель великанов! Скажи, какой выкуп хочешь ты за свою дочь себе и своему роду? Все, что ты пожелаешь, будет выполнено. Если же ты не отдашь Олвен, мы убьем тебя». И сказал им великан Избададен: «Живы еще четыре прадеда и четыре прабабки моей дочери Олвен, и я должен сначала посоветоваться с ними. Приходите завтра, и я дам вам ответ». «Да будет так», — сказали рыцари и повернулись, чтобы уйти. Тогда коварный Избададен схватил второе копье, стоявшее рядом с троном, и пустил им вслед. Но Мену поймал копье на лету и бросил назад, поразив великана в грудь так, что оно вышло у него из спины. «Проклятый мой будущий зять!» — вскричал Избададен. «Как стая оводов жжет меня это отравленное железо! Будь проклят кузнец, ковавший это копье, и наковальня, на которой оно сковано! Теперь до конца дней моих меня будет тошнить». Рыцари же ушли и вторую ночь провели у пастуха. Наутро они снова вернулись в крепость и сказали: «Избададен, повелитель великанов, отдай в жены Килоху свою дочь, и если дорога тебе твоя жизнь, не кидай в нас больше своих каменных копий». Избададен же вскричал: «Эй, слуги, поднимите мне веки и подоприте их вилами, чтобы я разглядел моего будущего зятя». Слуги прибежали и все исполнили. Тут же Избададен схватил третье отравленное копье и пустил его в рыцари. Но Килох поймал копье и бросил назад, поразив великана в глаз. «Проклятый мой будущий зять!» Взревел страшным голосом Избададен. «Теперь до конца дней моих будет у меня слезиться этот глаз. Голова моя будет болеть, а в полнолуние замучают видения». Избададен продолжал сыпать проклятиями, а рыцари, сохраняя молчание, удалились. На следующий день они вновь пришли к великану и сказали: «Приветствуем тебя, повелитель великанов. Отдай нам свою дочь, или мы убьем тебя». И вновь призвал Избададен своих слуг, и они подняли ему одно веко и подперли его вилами. Тогда великан спросил: «Кто же из вас просит руки моей дочери?» «Я, Килох, сын короля Килида», — ответил ему принц. «Приблизься, чтобы я разглядел тебя». И Килоху поставили сиденье, и он сел лицом к лицу с великаном. «Так это ты хочешь взять в жены мою дочь?» — спросил Избададен. «Да, это я», — отвечал Килох. «Тогда поклянись, что исполнишь все, что я тебе прикажу, и ты получишь ее». «Клянусь, что выполню все, что ты захочешь», — сказал Килох. «Приказывай». И Избададен великан стал приказывать. «Видишь ли ты тот большой холм? Сдвинь его с места, сравняй с землей, вспаши и засей, а из собранного с него урожая приготовь еду и питье для свадебного пира. Сделай все это в один день». «Я с легкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно», — ответил Килох. Тогда Избададен продолжил. «Видишь ли ты красную вспаханную землю? В тот год, когда я впервые увидел мать Олвен, я посеял там 9 мер льна. но ни один побег не взошел. Собери лен, посеянный мною, и сотки из него рубашку, которую Олвен наденет на свадьбу». «Я с легкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно», — ответил Киллах. «Когда ты сделаешь это», — продолжал Избададен, — «добудь мед в девятеро крепче обычного, очисть его от воска и мертвых пчел и сделай из него напиток на свадьбу». «Я с легкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно», — ответил Киллах. «Когда ты сделаешь это», — продолжал Избададен, — «принеси ларь, в котором на свадьбе моей дочери 3×9 людей найдут любую пищу, какую пожелают. Но ты не сможешь сделать это потому, что этот ларь принадлежит Гвидна Гаранхиру, а он не даст его тебе ни по доброй воле, ни по принуждению». «Я с легкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно», — ответил Киллах. «Когда ты сделаешь это», — продолжал Избададен, — «принеси мне рог, принадлежащий Галгауду Гадодину, чтобы он трубил для меня в день свадьбы моей дочери. Но ты не сможешь это сделать, потому что Галгауд Гадодин не отдаст тебе рог ни по доброй воле, ни по принуждению». «Я с легкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно», — ответил Киллах. «Когда ты сделаешь это», — продолжал Избададен, — «принеси мне арфу, что играет и умолкает сама по себе, чтобы она играла для меня в день свадьбы моей дочери. Но ты не сможешь сделать это, потому что арфа принадлежит Тейрту, и он не отдаст ее тебе ни по доброй воле, ни по принуждению». «Я с легкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно», — ответил Киллах. «Когда ты сделаешь это», — продолжал Избададен, — «добудь для меня птиц Рианон, что оживляют мертвых и усыпляют живых, чтобы они пели для меня в день свадьбы моей дочери». «Я с легкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно», — ответил Киллах. «Когда ты сделаешь это», — продолжал Избададен, — «добудь котел Диурнаха Ирландца, который служит Отгару, сыну Аэда, королю Ирландии, чтобы сварить еду для свадебного пира». «Я с легкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно», — ответил Киллах. «Когда ты сделаешь это», — продолжал Избададен, — «добудь для меня клык из Гитервина, вождя кабанов, чтобы я мог им сбрить свою бороду перед свадьбой Олвин». «Но ты не сможешь сделать это, потому что из Гитервин отдаст свой клык только вместе с головой, и никто во всем свете не сможет снять с него голову, кроме Отгара, сына Аэда, короля Ирландии. Поднять же этот клык может лишь Кадо, правящий 60 областями Британии, но он не покинет ради тебя своих владений ни по доброй воле, ни по принуждению». «Я с легкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно», — ответил Киллах. «Когда ты сделаешь это», — продолжал Избададен, — «принеси мне кровь ведьмы Орду, дочери Орвен из Пенант-Гофут, что находится у пределов Ануина. Лишь ее кровью можно размягчить мои волосы, чтобы я смог их вымыть перед свадьбой моей дочери. Но ты не сможешь сделать, потому что эта кровь нужна мне только горячей, а на всем свете есть лишь один сосуд, в котором жидкость остается горячей, и он принадлежит Гвидолвину Гору. Но Гвидолвин Гор не отдаст тебе его ни по доброй воле, ни по принуждению». «Я с легкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно», — ответил Киллах. «Когда ты сделаешь это», — продолжал Избададен, — «добудь для меня гребень и ножницы, что спрятаны между глаз Турха Труйта, сына Тареда Вледига, великого кабана, чтобы мог я причесаться к свадьбе моей дочери. Лишь они могут справиться с моими жесткими волосами. Но ты не сможешь сделать это, потому что Турхтруйт не отдаст их тебе ни по доброй воле, ни по принуждению. А загнать Турха Труйта может только Друдвин, щенок Грейта, сына Эри, и пес Канта Эвина по имени Корс. Удержать этих собак может только ошейник Канастира Канлау, а вести этих собак может только на поводке Келида Канастира. Чтобы удержать этих собак, нужен еще поводок, сделанный из волос Дилуса Великана. Чтобы сплести такой поводок, надо щипцами выдернуть волосы из его бороды. Но пока жив Дилус Великан, никто не сможет сделать это. А если он умрет, поводок утратит свою силу. Но даже если ты сделаешь это, ты не сможешь загнать Турха Труйта, потому что лишь Мабон, сын Мадрон, может охотиться с этими собаками. Но Мабона забрали у матери на третий день после рождения, и никто не знает, где он и жив ли еще. Никогда тебе не найти Мабона без помощи Эйдоэла, сына Аэра, его ближайшего родича. И даже если ты найдешь Мабона, тебе не загнать Турха Труйта, потому что под Мабоном во время охоты должен скакать Гвин Минден, конь Гведа, быстрый и легкий, как ветер. Гведа же не отдаст тебе своего коня ни по доброй воле, ни по принуждению. Даже если ты сделаешь это, тебе не удастся загнать Турха Труйта без Гарселита Ирландца, лучшего охотника в Ирландии, а он не пойдет с тобой ни по доброй воле, ни по принуждению. «Я с легкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно», — ответил Киллах.